Глава 3. Революция в России. За 4 месяца до дня Д. Генерального штаба полковник Михаил Степанович Свечников, выбранный начальник 106-й дивизии. Ленин настаивал на скорейшем проведении вооруженного восстания. Троцкий, возглавлявший Петросовет, осторожничал и тянул резину. Поздним вечером 24 октября Ленин, не выдержав ожидания, сам пришел в Смольный и сразу же развил бурную деятельность. Следующим утром Керенский покинул Зимний дворец и на автомобиле направился в Псков, где располагался штаб Северного фронта. Около полуночи руководитель секретариата ЦК РСДРП Яков Михайлович Свердлов отправил телеграмму. «Гельсингфорс. Смилга. Высылай устав. Свердлов». Смилга ознакомил с ней Дыбенко и Антонова Овсеенко, известил меня телеграммой и дал команду железнодорожникам. Всю ночь с 24 на 25 октября матросы грузились в эшелоны. С первым из них в Петроград уехал Антонов Овсеенко. Всего из Гельсингфорса было отправлено 3 эшелона, которые перевезли около 4500 вооруженных матросов. Почти одновременно с этим Центробалт отправил в Петроград 4 эскадренных миноносца – Забияка, Самсон, Меткий и Деятельный. Отрядом миноносцев руководил Дыбенко. Немногим позже в Петроград под командованием полковника Потапова был направлен 428-й пехотный ладейно-польский полк 107-й дивизии, расквартированный в Свияборге. В 12 часов 50 минут 25 октября я отправил Смилге в областной комитет телеграмму. Вся 106-я пехотная дивизия во главе с командным составом готова во всякое время выступить в защиту Советов и стоять на страже демократии. Начдив 106-й полковник Свечников, председатель дивизионного комитета Пискунов. Ответная телеграмма содержала распоряжение подготовить к отправке в Петроград отряд в 200 штыков с пулеметами, остальным находиться в готовности. Я оперативно принял решение о направлении в Петроград 2 рот 422-го Колпинского полка с 4 пулеметами. Командовать этим отрядом я поставил выборного помощника командира 422-го пехотного полка подпоручика Сергея Васильевича Здоровцева, члена РСДРПБ с 1909 года. Утром и в первой половине дня 25 октября отрядами Красной гвардии и солдат Петроградского гарнизона были захвачены телеграф, почта, вокзалы, банки, главные электростанции, взяты под охрану мосты. Бескровно. Фактически это был не захват, а скорее смена караулов. Во второй половине дня, примерно в 17 часов, был оцеплен Зимний дворец. К штурму не приступали, ждали прибытия основных сил из Гельсингфорса. Вечером, примерно в половине седьмого, в Зимний дворец был доставлен ультиматум Антонова Овсеенко с требованием о сдаче дворца. В 9 вечера защитники дворца отправили в эфир паническую радиограмму, на которую так и не последовало ответа. 40 минут спустя раздался холостой выстрел бакового орудия «Авроры». После этого начался первый неудачный штурм, более напоминавший обстрел фасадов дворца оружейно-пулеметным огнем. Потом было еще несколько попыток прорыва к дворцу, которые были отбиты юнкерами школы прапорщиков. В 23 часа начался обстрел Зимнего дворца орудиями Петропавловской крепости. Стреляли поверх крыши, лишь незначительно повредив карниз. Вскоре после этого матросы начали просачиваться во дворец через черный ход со стороны набережной. А через парадный вход прошла делегация парламентеров с новым ультиматумом, вслед за которой устремилась толпа вооруженных матросов и солдат во главе с Антоновым Овсеенко. Арест временного правительства был произведен в 2 часа по полуночи. Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и крестьянских депутатов начал свою работу 25 октября в 22 часа 45 минут. 3 часа ночи Каменев объявил об аресте временного правительства. После этого съезд принял обращение к рабочим, солдатам и крестьянам. На втором заседании, начавшемся в 9 часов вечера 26 октября, Ленин зачитал декрет о мире и о земле, предложил распустить старый состав ЦИК и сформировать рабоче-крестьянское правительство – Совет народных комиссаров. Первый этап нашего плана был выполнен, но на этом ничего не закончилось. С запада на Петроград наступали войска, собранные Керенским для того, чтобы задушить восстание. Вечером 26 октября казачьи части 3-го конного корпуса генерала Краснова загрузились в Пскове вагоны и покатили на Петроград. 27 октября они высадились в Гатчине, где соединились с верными Временному правительству солдатами, прибывшими из Новгорода. До Петрограда оставалось 40 километров. В ночь с 27 на 28 октября Ленин связался с Гельсингфорсом по телеграфу. Для защиты Петрограда нужно было прислать надежные в революционном отношении войска. «Я направил в Петроград трехбатальонный отряд численностью в 1500 штыков, сформированный из подразделений 422-го Колпинского полка при 34 пулеметах. Возглавил отряд выборный заместитель командира полка капитан Александр Федорович Коппи. Председатель Центробалта Николай Федорович Измайлов дополнительно к ранее отправленным в Петроград четырем эскадренным миноносцам направил туда крейсер «Олег» и эскадренный миноносец «Победитель». 28 октября войска генерала Краснова заняли Царское село. Здесь к ним присоединились 900 юнкеров, несколько артиллерийских батарей, около 20 орудий и бронепоезд. К этому моменту отряд генерала Краснова вырос до 5000 штыков и сабель. 29 октября отряд капитана Коппи добрался до Пулковских высот. По соседству с ним расположились 2-й Царскосельский резервный полк, которым командовал полковник Павел Борисович Вальден, и сводный отряд матросов Балтфлота под командованием Павла Ефимовича Дыбенко. В него вошли и встали напротив села Рыбацкое эскадренные миноносцы. Общее руководство осуществляли полковник Михаил Артемович Муравьев и Владимир Анатольевич Антонов-Овсеенко. Утром 30 октября войска генерала Краснова пошли в наступление в районе Пулково. Наши выдержали их натиск и сами перешли в контратаку. Сначала они несли большие потери, свыше 400 человек, вызванные огнем колесной артиллерии и бронепоезда. Но потом к делу подключились 130-мм орудия бронепалубного крейсера «Олег», который вел огонь из акватории Финского залива. И быстро объяснили казакам, кто здесь главный. Когда матросы начали обходить казаков с флангов, те отступили в Гатчину. 31 октября на переговорах казаки согласились выдать Керенского, но тот в очередной раз сбежал. Опять на автомобиле. Сначала в Псков, где передал свои полномочия главнокомандующему Духонину, потом на Дон к Каледину, но и там не нашел поддержки. 1 ноября революционные войска заняли Гатчину. Генерал Краснов сдался, но вскоре был отпущен под честное слово офицера, пообещав, что никогда больше не будет воевать против советской власти. И, разумеется, не сдержал его. В мае 1918 года он был избран атаманом Донского казачества, после чего развернул борьбу с большевиками, встав во главе Донской армии. Отправив под Петроград почти весь личный состав 422-го Колпинского полка, составлявшего основную часть гарнизона Томерфорса, я был вынужден перевести туда из Юмистара один из батальонов 423-го Лужского полка с четырьмя пулеметами. Потом две роты этого же полка с двумя пулеметами отправил в Выборг для несения караульной службы. 2 ноября два батальона 422-го полка вернулись обратно. Третий с 12 пулеметами остался в Петрограде и вернулся в Томерфорс только 10 ноября. 3 ноября я приехал в Петроград для участия в заседании коллегии наркомата по военным делам. Одним из вопросов, обсуждаемых на коллегии, был вопрос о назначении нового комиссара наркомата. Антонов-Овсеенко предложил мою кандидатуру, но я отказался в пользу Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, по учебнику тактики, которого я учился в Императорской академии Генерального штаба. Свое решение я мотивировал тем, что тут нужен не полковник Генерального штаба, а командующий дивизией, а генерал Генерального штаба, имеющий опыт командования фронтом. Мое предложение было принято лишь частично. Михаил Дмитриевич не возглавил наркомат по военным делам, но вошел в его руководящий состав и стал начальником штаба Верховного главнокомандующего. В Петрограде я пробыл 3 дня. Смог дважды переночевать дома и даже на коротке пообщаться с Владимиром Ильичем. Ленин познакомил меня с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, который в первом составе Совета народных комиссаров занял пост наркома по делам национальностей. Иосиф Виссарионович мне понравился. Этот грузинский самородок не заканчивал университетов и академий, но путем интенсивного самообразования умудрился достичь нашего с Владимиром Ильичем уровня. А еще он умел не просто слушать, а сразу усваивать и классифицировать полученную информацию, раскладывая ее в своей памяти по полочкам. Тогда мы втроем обсудили не только то, что было связано с реорганизацией армии, но и будущее Великого княжества Финляндского. частности, проработали вопрос о том, что вооруженное восстание надо будет провести сразу же вслед за признанием независимости Финляндии, после чего необходимо заключить договор о дружбе и взаимопомощи между двумя социалистическими республиками. Но сделать все надо так, чтобы это не выглядело со стороны, да и не только со стороны, как вмешательство России во внутренние дела соседнего государства. Финны самостоятельно должны подготовить и провести революцию в своей стране. И в дальнейшем сами хозяйствовать таким образом, чтобы не ущемлять российские интересы. Мне предложили не покидать Финляндию после вывода из нее российских войск, а остаться там в качестве военного советника, с сохранением теперешнего должностного оклада, расчета выслуги и стажа, до тех пор, пока в этом не пропадет необходимость или я не понадоблюсь здесь. Не одному, разумеется, а заранее подобрав себе, возможно, большее количество добровольных помощников. Окрыленный этой беседой, я, вернувшись в Таммерфорс, написал большую программную статью «Реорганизация армии», начав с того, что необходимость в боеспособной армии у страны сохраняется и после передачи власти в руки трудящихся. Более того, она даже возрастает, так как вполне вероятно не только интервенция со стороны буржуазных государств, которые спят и видят, как бы заняться грабежом и под шумок отобрать себе часть российской территории, но и выступление внутренних контрреволюционных сил. Я перешел к конкретике. Что новому правительству необходимо создать армию, которая не была бы послушным оружием в руках врагов народа, а по своему характеру и укладу близко стояла к рабочему и крестьянскому классам, где революционная дисциплина должна быть основана не на палочной системе, и войска дрались и умирали за свободу без всякого принуждения. Для этого в первую очередь надо отказаться от обращения «господин», заменив его на «товарищ». Для постоянной связи военных кадров с народом подходила, по моему мнению, территориальная система комплектования, как в казачьих войсках. Я предложил установить двухлетний срок службы, выработав при этом меры для поощрения служащих сверхсрочно. Отдельно остановился на том, что положение и роль начальника после революции значительно изменились. Раньше судьба солдата в политическом, административном и хозяйственном отношении находилась в руках начальника. Теперь эти функции перешли в руки солдатских, политических и хозяйственных организаций, и судьба солдата осталась в руках начальника только в боевом отношении. И от начальника теперь требуется не только верность революции в политическом отношении, но и то, чтобы он был мастером своего дела. Поэтому выбирать солдата на начальственной должности можно только до ротного, в крайнем случае батальонного звена. Для кандидатов на более высокие посты необходим ценз специальных знаний. Но солдатская масса не всегда может проверить знания и подготовку своих начальников и офицеров, а потому она должна обратиться за помощью к более компетентным людям. Она не должна поддаваться демагогии, выбирая тех, кто подлаживаются под массу и обещают ей горы богатства. Поэтому аттестовать начальников нужно совместно комитетом и командованию. Свою статью я завершил следующими словами. Товарищи солдат, я очень просил бы не создавать вражды между собой офицерами, помня всегда, что многие шли вместе для борьбы за завоеванные свободы. Много еще придется воспользоваться офицерскими силами для дальнейшей борьбы. Эта статья была опубликована в «Известиях Гельсингфорского совета депутатов армии, флота и рабочих» в первой половине декабря 1917 года. А 7 декабря я произвел практическую проверку некоторых положений этой статьи в процессе проведения выборов командного состава на дивизионном съезде депутатов всех подразделений и учреждений дивизии. 134 депутата с правом решающего голоса. Съезд единогласно утвердил меня в должности командира 106-й дивизии, а потом прислушался к моим аттестациям при выборах всего остального начальствующего состава. Теперь я с полным правом мог себя называть дважды выборным начдивом. 18 декабря 1917 года СНК издал декрет о государственной независимости Финляндии. Так совпало, что именно в этот день в Гельсингфорс приехал из Петрограда барон Маннергейм. 22 декабря декрет о независимости Финляндии был ратифицирован в ЦИК. Русские войска пока еще оставались на территории Финляндской республики, но их скорый вывод был уже предопределен. После этого вывода финская буржуазия планировала создание национальных войск путем введения воинской повинности. Реализации этих планов противостояла финская социал-демократическая партия. Эта борьба началась еще в мае, когда обе страны занялись подпольным формированием Белой и Красной гвардии. Одним из центров формирования Белой гвардии было имение Саксониеми вблизи города Борго. В начале декабря Сенат открыл кредит 800 тысяч марок для обучения там конной милиции. Налаживаемая мной служба разведки и контрразведки к этому времени уже работала, поэтому я своевременно узнал о данном факте, и Красная гвардия разогнала белогвардейцев. К сожалению, это оказалось полумерой. Центром формирования Красной гвардии стал Тамерфорс. Общее руководство подготовкой рабочих взял в свои руки местный комитет социал-демократической партии. В организационном плане ему оказывали поддержку Эйра Эрович Хапаланин, член РСДРП с 1901 года, один из создателей Красной гвардии в Гельсингфорсе в 1905 году, и Алексей Аалтонен, псевдоним Али-Баба, бывший поручик русской армии, который в октябре 1917 года возглавил штаб Красной гвардии в Гельсингфорсе. Непосредственно в Тамерфорсе Красной гвардии руководил Юкка Абрамович Рахья, младший из трех братьев, внесших огромный вклад в победу финской революции. Средний из этой троицы, Эйно Рахья, который к нам присоединился в январе, немало постарался для Российской революции, возглавляя охрану Ленина с июля по конец октября 1917 года и осуществляя его связь с ЦК партии. Для вооружения Тамерфорского полка Красной гвардии я выделил 300 заручных винтовок, сверхкомплектных по наличному числу солдат. При этом были приняты все меры предосторожности, дабы эту передачу скрыть не только от финской буржуазии, но и от своих же рядовых солдат. В курсе был только дивизионный комитет, давший разрешение на эту передачу. Из казармы винтовки были перевезены солдатами в штаб 106-й дивизии, который помещался рядом с рабочим домом, куда красноармейцы перенесли их укупоренными в ящики. Занятия и тренировки с красногвардейцами, мной и другими офицерами дивизии производились по ночам непосредственно в рабочем доме и его дворе. К этому времени я уже свободно говорил по-фински. Куусинен оказался прав, третий иностранный язык действительно дается намного легче, чем два первых. Поэтому мне это было несложно. Несмотря на все принятые нами меры безопасности, информация об этом обучении все-таки выплыла наружу. В конце декабря у меня состоялась неофициальная беседа с помощником губернатора полковником Кремером, который посоветовал мне не вмешиваться в местные дела. Как-либо помешать мне в городе, комендантом которого был мой ставленник поручик Муханов, он был не способен, поэтому устным внушением дело и ограничилось. В других местах происходило иначе. Пять ящиков винтовок, доставленные по железной дороге окружному секретарю местной социал-демократической партии и начальнику местной Красной гвардии Августу Иоганновичу Веслею, были конфискованы. С переменным успехом такая борьба продолжалась до конца января 1918 года. Отряды Красной гвардии формировались в крупных промышленных центрах, занятых русскими войсками, в южной части Великого княжества Финляндского, в то время как Белая гвардия группировалась преимущественно на севере и западе в районе Николайштадта, а также на востоке в Карелии. Источниками формирования красных были рабочие, белых – буржуазия, крестьянское население и интеллигенция, преимущественно шведская.